Глава 21. Разгадка. «А дальше?» — спросил Хедли, потому что доктор Феллоу замолчал и опустил голову. «Ни один из трех свидетелей Гримо, разумеется, не увидел», — сопя ответил доктор Фелл после продолжительной паузы. «Потому что Гримо не выходил наружу, не стоял на ступеньках и не находился довольно далеко от человека, которого якобы убили посреди снежной пустыни. Конечно, Флей уже был ранен, просто последнее усилие спровоцировало кровотечение. Разумеется, понять направление выстрела, попавшего в него, было невозможно. Конечно, на револьвере не было отпечатков пальцев, потому что он, упав в снег, в прямом смысле очистился». «Боже правый!» — сказал Хедли так тихо, словно и не восклицал вовсе. «Ваш рассказ учитывает все имеющиеся у нас на руках факты. Но я об этом даже не думал. Но продолжайте, что с Гримо?» «Гримо закрывает дверь. Он знает, что получил ранение в грудь, но не думает, что оно серьезное. Ему довелось пережить передряги похуже пуль. И, как ему кажется, те передряги были гораздо опаснее. В конечном счете он получил именно то, что хотел нанести сам себе — рану. Он мог бы даже отреагировать на такой поворот своим коронным лающим смешком. Однако весь его план полетел к чертям. Откуда бы ему, кстати говоря, знать, что часы в витрине ювелирного магазина спешат? Он даже не подозревает, что Флей умер. В его представлении тот продолжает идти по улице с револьвером в руке и пулей под лопаткой. Он думает, что удача его покинула, хотя на самом деле с этими часами она наоборот, на его стороне. Вот только ему об этом неизвестно. Он уверен лишь в одном. Мнимого самоубийцу Флея никогда не найдут в той комнатушке. Пусть Флей получил опасное ранение. Он все еще в состоянии говорить. Он продолжает идти по улице. И к нему уже наверняка бежит полицейский. Гримо в ловушке. Если ему не удастся придумать новую хитрость, он попадет на виселицу, потому что теперь Флей молчать точно не будет. Все эти мысли приходят к нему сразу же после выстрела. Поток фантазий. Он не может дальше оставаться здесь, в темном коридоре. И все же ему нужно сначала осмотреть рану и убедиться в том, что за ним не остается кровавых следов. Где это сделать? Конечно же, в квартире Барнаби наверху. Он поднимается, открывает дверь и включает свет. Вокруг него обвязана веревка. Теперь она бесполезна. Он больше не сможет притвориться, что к нему наведался Флей, потому что Флей в тот самый момент мог уже разговаривать с полицией. Он снимает веревку и бросает ее на диване. Дальше осмотр раны. Вся подкладка легкого твидового пальто в крови. На одежде под ним тоже кровь. Однако сама рана небольшая. У него есть платок и пластырь. Он может ее заткнуть и бодро двинуться в путь, как лошадь, раненная быком на арене. Неубиваемый Карль Хорват может позволить себе над ней посмеяться. Он чувствует себя бодро и уверенно, как никогда. Однако сначала приводит себя в порядок. Вот откуда в ванной Барнаби взялась кровь. И пытается собраться с мыслями. «Сколько времени, Боже всемогущий!» Он опаздывает. Уже без четверти 10. Нужно срочно выдвигаться и спешить домой, пока его не поймали. В спешке он оставляет свет включенным. К какому моменту свет нагорел на шиллинг и отключился, мы не знаем. Когда Розетта увидела светящиеся окна, электричество было включено уже 3/4 часа. «Я думаю...» По пути домой Гримо полностью вернулась способность здраво мыслить. Его поймают, Кажется, это неизбежно. Но если в ситуации хоть одна крошечная лазейка, хотя бы тень намека на то, что еще стоит сражаться. Понимаете, помимо всего прочего, Гримо силен духом. Да, он изворотливый, насмешливый, практичный и одаренный богатым воображением мерзавец. Но не забывайте, что в дополнение ко всему этому он еще и боец. Вы не подумайте, у него были и светлые стороны. Он мог убить брата. Но я сомневаюсь, что он мог бы убить друга или женщину, которая его любила. Как бы то ни было, есть ли из ситуации какой-то выход? Один шанс все-таки есть. Он такой иллюзорный и крохотный, что почти обречен на провал. Но других вариантов нет. Нужно продолжать воплощать в жизнь первоначальный план, притвориться, что к нему нагрянул Флей и ранил его в собственном доме. В конце концов, у Флея все еще в руках тот самый пистолет. У Гримо будет своя история, дополненная показаниями его собственных свидетелей. Он не покидал дома весь вечер. Соответственно, его домочадцы могут поклясться, что Флей действительно к нему приходил, а потом пусть проклятая полиция попробует что-нибудь доказать. Почему нет? Снег? Метель прекратилась, и все следы Флея замело. Гримо бросил веревку, которая должна была стать уликой против Флея. Шансы 50/50. Это последнее дерзновение старого черта. Единственный возможный способ действия в экстремальной ситуации. Флей выстрелил в него где-то около 9:50. Сюда он вернулся без 9:10 или немного позднее. Как попасть в дом, не оставляя следов? Легко. Для сильного, как вол, мужчины, который лишь слегка ранен. Кстати говоря, я убежден, что рана была не такая опасная, и он еще задержался бы на этом свете, если бы не проделал некоторых вещей. Вы позже поймете. Как и было задумано, он вернется домой через дверь в полуподвал. Как? Разумеется, на ступеньках тоже лежит снег. Однако проход на эту лесенку располагается рядом с соседним домом, не так ли? Да. И подножие лестничной площадки перед дверью в полуподвал закрыто от снега, нависающим над ним выступом парадной лестницы. Поэтому рядом с самой дверью в полуподвал снега как такового нет. Если ему только удастся туда попасть, не оставив следов, и он может это сделать. Он может подойти с другой стороны, сделав вид, будто собирается войти в соседний дом, а потом спрыгнуть прямо на чистую площадку. Кажется, кто-то из свидетелей припомнил, что прямо перед звонком в дверь раздался глухой звук, как будто кто-то упал. Но ведь он не звонил в дверь тогда. О, еще как позвонил, только изнутри. После того, как он вошел в дом через полуподвал и поднялся наверх к ждущей его Эрнестине Дюмон, они вместе были готовы сотворить иллюзию. «Да», — сказал Хедли. «Теперь мы, наконец, добрались до самой иллюзии. Как он все это проделал и откуда вам это известно?» Доктор Фелл откинулся на спинку стула и стал постукивать подушечками пальцев, как будто выстраивая факты в голове друг за другом. «Откуда я знаю? Думаю, первой подсказкой для меня стал вес этой картины». Он лениво указал на большой изрезанный холст, прислоненный к стене. «Да, именно вес этой картины. Сначала наблюдение не принесло мне никакой пользы, но потом я вспомнил кое-что еще». «Вес картины?» «Ах да, это картина», — прорычал Хедли. «Я про нее совсем забыл. И все же, какую роль она играет во всей этой чертовщине? Что Гримо хотел с ней сделать?» «Да. Над этим вопросом я и раздумывал. А ведь сама по себе картина очень легкая. Вы подняли ее одной рукой и повернули в воздухе. Доктор Фелл выпрямился в явном возбуждении. «Именно! Вы попали прямо в яблочко. Я поднял ее одной рукой и повернул. Почему тогда для того, чтобы поднять ее на верхний этаж, потребовалось двое сильных мужчин, таксист и еще один человек?» «Что?» «Да, именно столько народу. При нас этот факт упомянули дважды. Сначала Гримо легко спустил картину вниз, забрав ее из студии Барнаби. Однако, когда он уже днем вернулся с этой же картиной домой, поднимали ее несколько человек. Почему она вдруг ни с того ни с сего потяжелела? Как вы сами видите, он не поместил ее в раму под стекло. Где Гримо был все это время между утром, когда он забрал картину, и после полуденным часом, когда он вернулся с ней? Она слишком большая, чтобы ездить с ней просто ради развлечения. Почему Гримо так настаивал на том, чтобы упаковать ее? Не такой уж и неправдоподобной выглядит теория, что он использовал картину в качестве прикрытия для чего-то, что мужчины, не зная того, подняли наверх вместе с ней. Что-то еще было под этой бумажной упаковкой. Что-то очень большое, почти 2 на 1,5 метра. Хм. Но там ничего не могло быть, — воспротивился Хедли. Иначе мы обнаружили бы этот предмет в комнате, не так ли? Кроме того, эта штука должна была быть совершенно плоской. В противном случае ее бы заметили. Какой предмет достаточно велик, чтобы сравниться с картиной, и в то же время достаточно тонок, чтобы за тонкой упаковкой его не было видно? И чтобы его можно было заставить исчезнуть с глаз долой в любой момент? «Зеркало», — ответил доктор Фелл. Повисла оглушительная пауза. Хедли поднялся со своего стула, а доктор Фелл сонливо продолжил. «И как вы изволили выразиться, заставить его исчезнуть с глаз долой было очень просто. Для этого потребовалось протолкнуть его вверх, в дымоход этого очень широкого камина, куда мы все, между прочим, совали руки, и поставить на выступ внутри, где дымоход поворачивает. Чтобы поднять туда зеркало, не нужно магии. Нужно просто иметь чертовски сильные плечи и руки». «Вы хотите сказать, он проделал этот чертов сценический трюк?» — вскричал Хедли. «Точнее, его новую версию», — сказал доктор Фелл. «Причем очень хорошую и практичную, если вы вдруг захотите попробовать сами. Теперь осмотрите эту комнату. Видите дверь? Что вы видите на стене, которая находится прямо напротив нее?» «Ничего», — ответил Хедли. «Он же специально убрал оттуда все книжные шкафы, чтобы освободить огромный кусок свободного пространства. Теперь тут ничего нет, кроме пустой стены». «Именно. А видите ли вы какую-нибудь мебель на линии между этой стеной и дверью?» «Нет, все пространство расчищено». «Таким образом, если бы вы заглядывали в комнату из коридора, вы бы увидели только черный ковер и простор пустой стены, обшитый дубовыми панелями. Никакой мебели». «Да». «Теперь, Тед, откройте дверь и выгляните в коридор», — сказал доктор Фелл. «Какие там пол и стены?» Рэмпл выполнил пожелание доктора Фелла, хотя уже знал, что там увидит. «Точно такие же», — ответил он. «Пол весь покрыт сплошным ковром от плинтуса до плинтуса, как и в комнате панели на стенах те же». «Верно. Кстати говоря, Хедли», — в той же сонной манере продолжил доктор Фелл. «Можете вытащить зеркало. Оно сейчас стоит за книжным шкафом. Оно там находится со вчерашнего дня. Дреймон нашел его в печной трубе. Приступ у него случился из-за того, что он приложил большие усилия, доставая это зеркало. мы проведем небольшой эксперимент. Не думаю, что кто-то из домочадцев нам помешает, а если и помешает, мы их попросим удалиться. Мне нужно, чтобы вы, Хэдли, взяли это зеркало и установили его прямо за дверью таким образом, чтобы край открывающейся двери останавливался в нескольких дюймах от него. Как видите, из холла она открывается внутрь, направо. Суперинтендант напряг силы и вытащил зеркало из щели за шкафом. Оно оказалось больше портновского вращающегося зеркала и даже на несколько дюймов шире и выше самой двери. Зеркало устойчиво стояло на ковре. В вертикальном положении его поддерживала тяжелая вращающаяся подставка, расположенная по правую сторону, если стоять к зеркалу лицом. Хедли разглядывал его с любопытством. «Поставить его прямо за дверью, говорите?» «Да. Так, чтобы дверь не сильно открывалась. Нам нужен проем шириной не более пары футов. Попробуйте». «Я догадываюсь, к чему вы клоните. Но разве в таком случае человек, который сидит в комнате напротив, как сидел Милс, не увидит в нем собственное отражение прямо в центре зеркала?» «Отнюдь. Если расположить его под определенным углом, не очень большим, но достаточным, под которым я собираюсь его расположить, то бедолага увидит кое-что другое. Вы сейчас сами все увидите. Идите вдвоем туда, где вчера сидел Милс, а я его отрегулирую. Не смотрите сюда, пока я вам не крикну». Хедли, бормоча, что все это очередная дурацкая затея, но явно заинтересованный происходящим, пошагал вслед за Рэмполом. В кабинете Милса они не оборачивались в сторону коридора, пока не услышали крик доктора. Коридор был мрачным и довольно высоким. По всей его длине, вплоть до двери напротив, простирался черный ковер. Доктор стоял снаружи, словно толстый церемонимейстер, собирающийся сдернуть покров со статуи. Он находился по правую сторону от двери, потом прижался к стене и протянул руку к дверной ручке. «Она идет сюда», — сказал он и быстро открыл дверь. Поколебался и потом снова ее закрыл. «Ну, что вы увидели?» «Я увидел комнату», — ответил Хедли. «Или мне, по крайней мере, так показалось. Я увидел ковер и заднюю стену. Комната показалась мне очень большой». «Вы увидели вовсе не это», — прокомментировал доктор Фелл. «На самом деле вы увидели отражение панельной стены, находящейся по правую сторону от двери, где вы стоите, и ковра перед ней. Вот почему комната показалась вам такой большой. Вы смотрели на удвоенное отражение. Как вы уже знаете, это зеркало выше двери. А отражение самой двери вы не увидели, потому что она открывается внутрь и направо. Если бы вы вгляделись повнимательнее, то вдоль верхнего края двери вы бы заметили темную линию, похожую на тень. В этом месте верхний край зеркала неминуемо отражает несколько сантиметров внутреннего края двери из-за того, что оно само выше. Однако вы бы не обратили на это внимания, потому что вас больше интересовали бы две фигуры. «Кстати, а меня вы увидели?» «Нет, вы стояли слишком далеко в стороне. Вы держались позади и протягивали руку к ручке вдоль двери». «Да. Я встал именно так, как должна была стоять мадам Дюмон. Теперь, прежде чем я объясню, как сработало все устройство в целом, мы проведем еще один маленький эксперимент. Тед, сядьте в кресло за столик, да. Туда, где сидел Милс. Вы намного выше его, но так будет нагляднее. Я снова буду стоять снаружи с открытой дверью, но в этот раз смотреть в зеркало. Вряд ли вы сможете меня с кем-то перепутать, хоть сзади, хоть спереди. У меня довольно примечательная внешность. Просто опишите мне, что видите». Призрачный свет, полуоткрытая дверь. Эффект создавался довольно жуткий. В дверном проеме стояла фигура доктора Фелла, испуганно смотревшая на другую фигуру доктора Фелла, которая застыла у порога. «Как видите, я не касаюсь двери», — пробасил его голос. Рэмпл, глядевший на двигающиеся в зеркале губы, был так заворожен иллюзией, что мог поклясться, будто с ним говорит доктор Фелл из дверного проема. Зеркало отражало звук, словно настоящий звуковой экран. «Кто-то любезно открывает и закрывает дверь за меня, кто-то, стоящий справа от меня. Я не касаюсь двери, иначе мое отражение повторило бы за мной этот жест. А теперь быстро! Что бросается в глаза?» «Один из вас почему-то намного выше», — сказал Рэмпл, рассматривая двух фэлов. «Который?» «Вы собственной персоной. Фигура в коридоре». «Именно. Так и должно быть. Во-первых, потому что вы смотрите на меня с некоторого расстояния. А во-вторых, что еще важнее, потому что вы сидите. Для человека настолько невысокого, как Милс, я бы выглядел как самый настоящий гигант. Эй! Ха! Да! Теперь, если я сделаю быстрое движение, чтобы проскользнуть в эту дверь, предположим, что я в состоянии выполнить такой ловкий маневр, и мой ассистент справа сделает еще одно быстрое, сбивающее с толку движение вместе со мной, а потом захлопнет дверь, создастся впечатление, будто человек внутри». «Пытается преградить вам дорогу?» «Да. А теперь перечитайте показания, если они уходили с собой». Он вернулся обратно в комнату, протиснувшись мимо зеркала, которое Хэдли потом убрал на место. Доктор Фелл опустился в кресло, вздыхая с присвистом. «Я приношу вам глубокие извинения, джентльмены. Милс дал очень подробные и методично четкие показания. Я должен был по ним догадаться раньше. Давайте посмотрим, удастся ли мне по памяти в точности повторить его рассказ. Хэдли, проверяйте». Он постучал костяшками пальцев по голове и нахмурился. Слова его были примерно такими. «Она, Дюмон, собиралась было постучать в дверь, как тут я, к своему удивлению, увидел, что прямо за ней поднимается высокий человек. Она обернулась и тоже его увидела. Потом что-то воскликнула. Высокий мужчина не ответил. Он подошел к двери, неторопливо опустил воротник пальто, снял кепи и положил в карман. «Понимаете, да, джентльмены? Ему пришлось это сделать, потому что он не мог допустить, чтобы в отражении были видны поднятый воротник и кепи, тогда как предполагалось, что человек внутри одет в домашний халат. При этом мне интересно, почему он проявил такую щепетильность, но не снял маску?» «Да, как насчет этой маски?» Мил сказал, что он не Милс не видел, чтобы он ее снимал. И вскоре я продемонстрирую вам, почему. Но сначала нам нужно разобраться с его показаниями». Мадам Дюмон что-то воскликнула, прижалась к стене и поспешила открыть дверь. На пороге возник доктор Гримо. «Возник. Именно это он и сделал. Наш методичный свидетель дотошно точен. Но Дюмон... Вот тут и кроется первая оплошность. Испуганная женщина, смотрящая на человека, который ее пугает, прямо перед дверью в комнату, где находится мужчина, способный ее защитить, не стала бы отшатываться назад. Она бы, наоборот, поспешила к двери за защитой. Как бы то ни было, продолжим с показаниями Милса. Он говорит, что на Гримо не было очков. Они бы не влезли под маску. Я тогда еще подумал, что для человека внутри комнаты было бы естественно их надеть. Согласно Милсу, все это время Гримо стоял неподвижно, словно незнакомец, убрав руки в карманы. А вот теперь важный момент. Милс говорит: «У меня сложилось впечатление, будто мадам Дюмон закрыла за ним дверь, хотя перед этим она прижималась к стене. Я помню ее руку на дверной ручке. Тоже далеко не естественный жест. Мадам Дюмон возразила ему, но Милс был прав. Доктор Фелл махнул рукой. Продолжать дальше нет смысла. Но вот какой вопрос не давал мне покоя. Если Гримо на самом деле был один в комнате и на самом деле просто прошел мимо своего отражения, то куда делась его одежда? Куда исчезли длинное черное пальто, коричневые кепи, да даже его маска? В комнате их мы не нашли. А потом я вспомнил, что Эрнестина Дюмон профессионально занималась созданием костюмов для оперы и балета. Я вспомнил историю о Рурке, и я понял. «Что?» «Что Гримо их сжег», — сказал доктор Фелл. «А сжечь он их смог, потому что, как и форма исчезающего всадника, о котором нам рассказал О'Рурк, они были сделаны из бумаги. Он не мог рисковать с настоящей одеждой. Сжигать ее долго и опасно, а ему нужно было действовать быстро. Требовалась одежда, которую легко сорвать и сжечь, а поверх нее надо было накидать чистой бумаги для письма, абсолютно чистой, чтобы скрыть тот факт, что в камине горела цветная бумага. Опасные письма, овак! Убил бы себя за это предположение!» Фелл потряс кулаком в воздухе. «Рядом с тем ящиком, в котором он действительно хранил важные письма, не было ни пятен крови, никаких бы то ни было других следов. Да, и на то, чтобы сжечь эти чистые листы, была еще одна причина. Они прятали под собой следы выстрела». «Выстрела?» «Не забывайте, что в этой комнате должен был грянуть выстрел. Разумеется, свидетели на самом деле услышали не револьвер, а взрыв петарды, которую Гримо умыкнул из запасов Дреймона, сделанных на ночь Гая Фокса. Я думаю, что Дреймон догадался о произошедшем, когда обнаружил пропажу. Именно поэтому он продолжал бормотать про фейерверки. Итак, фрагменты взорвавшейся петарды разлетаются повсюду. Она была сделана из уплотненного картона, который плохо горит. Поэтому Гримо нужно было спрятать ее под кипой бумаг. Я нашел несколько кусочков от нее. Разумеется, мы должны были догадаться, что из пистолета здесь никто не стрелял. В современных гильзах используется бездымный порох. А вы меня предупредили, что пуля была современная. В нашем же случае вся комната была в дыму, от петарды, несмотря на открытое окно. Ну что же, давайте подведем итог. Костюм Гримо из плотной бумаги включал в себя черное пальто, такое же черное, как халат, длинное, как халат, с блестящими лацканами, которые помогли увеличить сходство с халатом, когда он опустил воротник и встал напротив зеркала. А также бумажная кепи, к которому была прикреплена маска. Сняв кепи, он незаметно снял и маску, потом свернул их вместе и убрал в карман. Настоящий халат, кстати говоря, уже лежал тут наготове. В первую половину вечера этот костюм неосторожно повесили в шкафу для верхней одежды. По неудачному стечению обстоятельств Манген его заметил. Наблюдательная Дюмон поняла, что он его заметил. И как только тот ушел, быстро убрала костюм в более безопасное место. Желтого твидового пальто она естественным образом не увидела. Оно лежало наверху, в комнате Гримо, приготовленное для поздней экспедиции. Однако вчера днем твидовое пальто нашли в шкафу, и ей пришлось притворяться, будто оно висело там все это время. Так и появилось пальто хамелеона. Теперь вы можете реконструировать всю цепочку событий, которые произошли в субботу вечером после того, как Гримо, убив Флея и получив ранение, вернулся домой. самом начале сотворения иллюзии он и его ассистентка находились в незавидной ситуации. Как вы понимаете, Гримо опаздывал. Он должен был вернуться в 9:30, но добрался до дома только без 20:10. Чем сильнее он опаздывал, тем ближе становилось время, в которое Мэнген ожидал прибытия визитера. И когда Гримо добрался до дома, Мэнген уже был настороже. Вся их операция висела на волоске. Могу представить, обычно хладнокровный Гримо был близок к безумию. Он пробрался внутрь через полуподвальную дверь, где его ждала ассистентка. Твидовое пальто, запятнанное кровью, отправили в шкаф, чтобы избавиться от него позже. Так оно там и осталось, потому что Гримо умер. Дюмон тихонечко приоткрыла дверь и, вытянув руку, позвонила в звонок, а потом изобразила, как идет встречать пришедшего, пока Гримо переодевался в свой костюм. Однако они собирались слишком долго. Мэнген подал голос. Гримо, разум которого все еще функционировал с перебоями, немного запаниковал и совершил оплошность. Он так далеко зашел, ему совсем не хотелось, чтобы весь план провалился из-за малоимущего мальчишки. Так что Гримо представился Петтисом из заперых. Обратили ли вы внимание на то, что Петтис — единственный человек с таким же низким голосом, как у Гримо? Да, это была ошибка, совершенная в горячке момента. Но у него, как у футболиста, завладевшего мячом, в тот миг было только одно желание — увернуться от любых покушений на него, пусть и ненадолго. Иллюзия была сотворена. Он остался один в своей кровати. Дюмон, вероятно, забрала его пиджак, тоже запятнанный кровью. Костюм свой он надел прямо на рубашку. На расстегнутую рубашку поверх заклеенной раны. Ему оставалось запереть дверь, надеть настоящий халат, сжечь бумажный костюм и поднять зеркало вверх в трубу. Это я вам скажу, и было начало конца. Дело в том, что у него снова открылось кровотечение. Ни один обычный человек не выдержал бы такого напряжения. Его убила не пуля Флея. Когда, сделав нечеловеческое усилие, он поднял зеркало в тайник, он порвал свое легкое, как прогнившую резинку. Вот тут-то Гримо все понял. Когда изо рта у него хлынула кровь, как из перерезанной артерии, когда он пошатнулся, опершись на кушетку, уронил стул, крутанулся, чтобы в последней своей успешной попытке зажечь петарду. После всех злодейств, уверток и планов мир перед ним не вращался, а скорее медленно угасал. Он попытался закричать, но не смог, потому что кровь заполняла его горло. В тот самый момент Чарльз Гримо внезапно осознал. На мелкие кусочки разбилось другое зеркало. Разрушилась иллюзия, в которую он так долго и упрямо верил. «Ну?» «Он осознал, что смертно умирает», — ответил доктор Фэлл. «И хотя такое не могло ему присниться и в самом странном сне, он был этому рад». Свинцово-серый свет начал темнеть, снова предвещая снег. Голос доктора Фэлла гулко раздавался в полупустой холодной комнате. Потом они заметили, что дверь открывается. В дверном проеме стояла женщина с потерянным лицом. Несмотря на то, что на ней было черное платье, а на лице застыла обреченность, плечи ее по-прежнему были укутаны красно-желтой шалью, символом любви к покойному. «Понимаете, он нам признался», — сказал доктор Фэлл все тем же низким монотонным голосом. «Он пытался рассказать нам правду о том, как убил Флея, и о том, как Флей убил его. Только мы решили неправильно истолковать его слова. И сам я не сумел вникнуть в его признание, пока часы не подсказали мне, что на самом деле произошло на Калиостро-стрит. О, друзья мои, разве вы до сих пор не поняли? Вспомните еще раз его последние слова, которые он произнес прямо перед смертью. «Это дело рук моего брата. Никогда не думал, что он будет стрелять. Бог знает, как он выбрался из комнаты». «Вы хотите сказать, что он имел в виду комнату Флея на Калиостро-стрит, в которой он оставил его умирать?» — уточнил Хедли. «Да. И тот ужасный шок, который он испытал, открыв дверь и увидев в ярком свете фонаря своего вооруженного брата. Смотрите! Вот он был в комнате, и вот он уже снаружи. Хочу рассказать вам о том, что это за человек, мой брат, чтобы вы не думали, будто я брежу». Разумеется, он не догадывался, что кто-то еще знает о Флее. И теперь, в свете последних открывшихся вам сведений, еще раз подумайте над запутанными, неразборчивыми словами, которыми он, почти захлебываясь, пытался нам объяснить, как складывается этот пазл. Сначала он хотел рассказать нам о брате Хорват и соляной шахте, но тут же перескочил на убийство Флея и на то, что Флей сделал с ним. Не суицид. Когда он увидел Флея на улице, он окончательно понял, что затея с мнимым самоубийством провалилась. Он не мог использовать веревку. После такого поворота Флей не мог теоретически использовать веревку, и Гримо избавился от нее, как от бесполезного предмета. Крыша. Гримо имел в виду не эту крышу, а ту, по которой он покинул комнату Флея. Снег. Снег прекратился и нарушил его планы. Слишком много света. Вот где вся соль его признания, Хедли. Когда он выглянул на улицу, пространство перед ним было слишком ярко освещено фонарем. Флей узнал его и выстрелил. Был пистолет. Разумеется, в тот момент им уже завладел Флей. Чучело. Тут он пытался соединить фокус с переодеванием и ассоциацией с Гаем Фоксом. И, наконец, не вините бедного. Нет, не Дреймана. Он имел в виду вовсе не Дреймана. Я думаю, это было последнее извинение за одну единственную вещь, заставившую его испытать стыд. За то, что он подставил человека, которого в здравом уме никогда не стал бы упоминать. Он пытался сказать: «Не вините бедного Петтиса, я совсем не хотел его в это впутывать». Долгое время никто не решался заговорить. «Да». Наконец, бесцветным голосом согласился Хедли. «Да, осталось только одно белое пятно. Зачем он располосовал эту картину и куда делся нож?» «Как мне кажется, рассечение картины было последним штрихом для того, чтобы придать иллюзии дополнительную выразительность. Что касается ножа, скажу честно, не знаю. Нож, вероятно, был приготовлен заранее. Может, чтобы сложилось впечатление, что у убийцы было два орудия, а потом Гримо спрятал его в трубу вместе с зеркалом. Однако сейчас в изгибе трубы его нет. Предполагаю, Дреймон нашел его вчера и забрал». «Это единственное предположение», — раздался вдруг голос, — «в котором вы ошибаетесь». Эрнестина Дюмон все так же стояла в дверном проеме. Ее руки были сложены на груди под шалью, и она улыбалась. «Я слышала весь ваш рассказ», — продолжила она. «Может, вы действительно сумели бы отправить меня на виселицу? Может, нет. Но это не важно. После стольких лет жизни я знаю, что без Шарля здесь задерживаться смысла нет. Это я забрала нож, мой друг. У меня для него было еще одно дело. Она все еще улыбалась, и в ее глазах блеснула гордость. Рэмпл наконец заметил, что она прятала под шалью. Он увидел, как она покачнулась, но слишком поздно, чтобы поймать ее, когда она упала. Доктор Фелл с трудом поднялся с кресла и уставился на женщину с таким же бледным лицом, каким было его собственное. «Я совершил еще одно преступление, Хедли», — сказал он. «Я снова раскрыл всю правду».